Глава 11. Лучемет. Глава 11. Лучемет. Мы попробовали догнать невидимого лазутчика, но девчонка через пару мгновений сама стала терять цвет и ясные очертания, пока не стала абсолютно невидимой и не скрылась из виду окончательно. Какого лешего вы тут стоите? Куда вообще смотрите? Взбеленился зрячий. «Ну, мы их там всех перебили, босс!» Ответил Палый. «Всех, да не всех!» Гневаясь сильнее, заходился их босс. «Вы мне по-своему недосмотр убежища спалили? Кто-нибудь хоть понимает, что это значит? Это значит, что накрылись мы магнитным тазом здесь и сейчас, со своей конспирацией!» «Будете у меня теперь на вылазки ходить, пока всю осму не разгромите, но чтоб зачистили! И разыщите мне уже, наконец, бахаря, для него дело есть! И еще затащите этого клопа, я ему лично вивисекцию устрою!» «Ну, нужно сейчас же бежать, у нас есть шанс их догнать! Нужно сейчас же бежать, нужно сейчас же бежать, у нас есть шанс их догнать!» Нервно говорила Велена. Нет смысла. Они быстрее нас в разы. Плюс патроны почти закончились. Посочувствовала ей Хвоя. Сейчас же, быстро все внутрь, пока к нам не подоспели. Злобливо, но уже смягчаясь, сказал зрячий и пошел внутрь. «Успеем твою мелкоту найти!» Мы пошли внутрь за ним. «Ну что, голубки, наворковались вдвоем, пока нас не было?» Спросил Порез презрительно меня с Веленой. «Иди ты в вакуум!» Посоветовала ему моя тайная подруга. «Послушай умного человека!» Наставительно поднял я палец вверх, когда заметил это ему. «Ну-ну!» Выпятив подбородок в шрамах и сжимая губы, отозвался Порез, но больше ничего не сказал. «Сейчас зрячий нам самые лучшие шмотки и оружие даст, не сомневайтесь!» С тоном прорицателя сказал Куб, когда все наемники экстренно быстро привели себя в кондиционный порядок. «Гонишь?» Сухо возразила Хвоя. «Брехня!» Согласился Порез. «Насчет снаряги не знаю, но гранатомет он мне точно не даст». «Насчет снаряги не знаю, но гранатомет он мне точно не даст». Сболтнул Морг, аппетитно сглатывая. «Даст, будь уверен». Заверил его Куб. «На выбор даже предоставит. 2 лучших экземпляра». «Твой длинный язык? Да медом бы обмазать, да осом дать на пробу!» Морщась от невыносимой лжи, сморщился Морг. «Морг!» — донеслось от зрячего изнутра его закрома оружейной. «Я!» — откликнулся Морг, не веря своим ушам. «Иди сюда, быстро!» Тише сказал зрячий. «Бегу!» Радостно откликнулся подрывник, не веря своим ушам и довольно смотря на Куба. Куб холодно проводил его глазами, а когда тот убежал к боссу, сказал мне тише. «Дитя детем еще!» «И не говори!» Поддакнул я, поражаясь проницательности Куба. Когда все приблизились к оружейной, Морг выбирал себе гранатомет. Из 2, как и предсказывал Куб. Вот этот беру. Вот этот беру. Бархат. Вот этот беру. Бархат. Довольный, как 8-летний мальчик, которому подарили одновременно велосипед, собаку, компьютер и огромный шоколадный торт, сиял морг своей заросшей физиономией. У него барабан на 16, самое то будет в порошок и кашу перемалывать все подряд и без остановки. Значит, второй на 12 будет мой. Ты у нас теперь самая серьезная боевая единица в группе, вместе с гранатометом, лазерным карабином и всей взрывчаткой, которую будешь носить сам-сам. С собой сам. Поспешил его обрадовать зрячий. Спрос с тебя, соответственно, выше будет. Взрывчатку наберешь самостоятельно, не маленький. Но тот не слушал. Набивал камеры несъемного барабана разноцветными гранатами. Самая надежная система гранатомета, между прочим, в укор всем портативным автоматическим ракетницам и прочим игрушкам. Перевооружение коснулось всех членов команды. Велена сменила легкую винтовку на крупнокалиберную «Зорница» 14,2 мм с укороченным стволом. Перу наставила. Порез поменял свою винтовку на ручной пулемет калибра 8,4 мм. Свою винтовку Хвоя сменила на такой же пулемет. Куб сменил свой лазерный автомат на более мощный и тяжелый, такой, что едва держал его в руках. Палый не отличился и тоже взял тяжелый ручной пулемет, как у Пореза и Хвои. Зрячий терпеливо ждал, пока все наберут боеприпасы. Взгляд его остановился на мне, когда он увидел у меня дробовик. «Одобряю. Нет ничего лучше классики. Но не сейчас. У меня есть для тебя кое-что поинтереснее». Он покопался в закромах, затем под столом и выудил оттуда новенький автоматический дробовик военного образца «Шелест» 12-го калибра. Потом футуристического вида и обтекаемой формы нечто вроде бластера из будущего. Дробовик имел тот же трубчатый магазин, но двойной, на 14 патрон. Удобный регулируемый откидной усиленный приклад, лазерный целеуказатель, тактический фонарик. Для колтуна берег. Да не сберег, братишку. Это просто отлично, зрячий. Но вот этот прибор по виду напоминает детский водомет. Лучемет. Ультрасовременный экспериментальный прототип. Он окинул меня оценивающим взглядом. «Лучезар с лучеметом! Как тебе такое?» «Мне очень нравится, только я не привык пользоваться непроверенным и незнакомым оружием. Тем более оно, как ты сказал, экспериментальное». «Поверь, оно того стоит». Заговорчески посмотрел на меня Куб. «Никто, кроме тебя, с ним не рискнет пойти». «Никто, кроме тебя, с ним не рискнет пойти». «Если что, со мной поменяешься на гранатомет», — уговаривал меня зрячий. «Хватит уже ломаться». «Меня уговаривать не надо». Я закинул далеко не легкую повесу игрушку за спину. «Все хорошо, только далеко со всем этим добром мы не уйдем. О погонях и беготне и речи быть не может». Они дружно засмеялись. «Вот клоуна из меня не надо делать, не люблю я этого». «Не кипятись раньше времени». «Не кипятись раньше времени». Положила мне руку на грудь Велена. «Ягодки впереди». Зрячий нажал на кнопку под столом. Соседняя стенка обнажилась, так же, как оружейная. «У тебя тут что, за каждой стенкой ништяки попрятаны?» — спросил Морг. «А ты губу не раскатывай на чужое добро!» — отрезал зрячий. В нише на специальных подставках стоялось дюжина образцов военных боевых бронированных костюмов. Сделаны они были по последнему слову технологий. Много видел аналогов, но не доводилось видеть живую. Небольшие, на основе экзоскелета, но не такие громоздкие, как сам экзоскелет. Костюм выдерживает жар и холод. Полная изоляция от электричества выдержит хоть удар молнии. Собран из ультралегких сплавов и композитных материалов. В принципе, в нем можно в космос выходить. Не замерзнешь и не сгоришь. Я бы не рискнул, но теоретически космос — это отсутствие материи, а следовательно тепло и жар — свойства материи, которой там нет. За основу можно взять факт, что тепло выступает мерой активности молекул и атомов. Их мы и не встретим в космосе, ведь, как известно, космос — это отличный вакуум. Вследствие этого в нем почти нет наших молекул и атомов, ровно как и тепла с холодом. Если поблизости не будет источника тепла, например, ярких солнечных лучей, то и жара не будет. То же обстоит и с холодом. Если поблизости не будет открытой дверцы холодильника или огромного ледника, то замерзнуть не получится. Вакуум вообще своего рода пустота, а пустота – основа всего, но это уже из притч во языцах. Но не будем в них углубляться, не сейчас. Другой вопрос, как у боевого костюма обстоит с внутренней терморегуляцией. Ты чего завис? Спросила Велена, подергивая меня за руку. Почти все уже оделись, лишь Куп и Палый долго возились внутри, не спеша застегиваться. Это последствия перелета и стазиса. Отмазался я, влезая в свой костюм. В костюме вес моего изрядно утяжелившегося обмундирования и амуниции не чувствовался абсолютно. Даже само тело стало легче. Плавность и точность движений передавалась, словно это мое родное второе тело. «Сколько стоит один такой костюм, зрячий?» — спросил Морг. «Лучше тебе не знать, а то не захочешь в нем выходить отсюда. Будешь бояться попасться на долг длиною в жизнь», — ответил зрячий уже по внутренней связи, так что его услышали все. «А если серьезно?» — не унимался Морг. «Я серьезен», — вполне не в шутку ответил зрячий. Вся группа в 9 человек вместе со мной облачилась в полное обмундирование. Теперь мы были готовы вести любую затяжную войну с любым врагом. «Тащите клопа на стол и привяжите его хорошенько вон теми цепями», — распорядился зрячий. «Сейчас начнется самое интересное», — обрадовался порез. Зрячий воткнул в бедро сотрясающегося подхватом прочных цепей четырехрукого шпиона свой зазубренный нож. Провернул, реакции не последовало. Воткнул в другое бедро, провернул, снова нет признаков боли. «Дай-ка я попробую», — предложил порез, достав один из своих мясницких разделителей плоти. «У меня он запоет соловьем». После трехминутной экзекуции от пореза пленный только пару раз судорожно дернулся. В эти моменты порез, должно быть, резал ему какие-нибудь скопления нервных окончаний. Еще через минуту каверзных приемов пытки с использованием настольной горелки, от которых я узнал больше, чем за всю свою жизнь, мне порядком все надоело. Неприятный запах жженой плоти стоял в носу. Он-то меня и натолкнул на одну мысль. У меня был опыт ведения допросов. Предоставьте мне его, и он заговорит. Может, у него языка нет, а вы тут время с ним теряете. Предположила Хвоя. «Есть язык. Он меня чуть за палец не тяпнул. Я уже проверял», — отозвался порез, игнорируя мое предложение помощи. Парис, ты уже попробовал. Передай теперь другому эстафету. Радушно отстранил в сторону босс своего главного мясника. Приступай, маньяк. Я залез под стол, вытянул кабель пожирнее и обрубил его подаренным кинжалом. Оголил пару проводов, зеленый и красный. Зеленый засунул ему в то отверстие, где у него раньше было ухо, а красный сунул на пару секунд в другое. Шпион затряс башкой в шлеме с забралом, сильно ударяясь затылком о поверхность металлического стола. Физиономию исказила гримаса боли и напряжения. «Этот провод, он от чего?» Между делом спросил я зрячего. «Ничего не сгорит и пробки не выбьет». «Ничего не сгорит и пробки не выбьет». Удовлетворил мой вопрос зрячий. «Пробки не выбьет», — повторил и засмеялся над его шуткой один лишь палый. «Пробки не выбьет, пробки не выбьет», — повторил и засмеялся над его шуткой один лишь палый. Я продолжил, сунул пару раз провод в пасть, один раз приставил к стопе. По пару жарил его через каждую руку. По разу жарил его через каждую руку. Все это время он, скрипя зубами, орал и мычал. Парис сидел на стуле и не смотрел в нашу сторону. Лавры палача доставались не ему, и это удручало его больше всего. По плачевному своему виду пленный захотел издохнуть, но к нам быстро подошел куп и что-то ему вколол в шею. Инъекция вполне сносно оживила подопытного языка. «Готово, готово», — отозвался куп. «Благодарствую, главный врач. С вашего позволения продолжу пытки», — ответил я, а сам приступил к самому интересному. Тогда я, используя кинжал с многотысячелетней историей, вскрыл ему шлем на голове, немного поджарил содержимое под истошные вопли военного, под истошные вопли пленного. Наконец он изверг первые похожие на слова звуки. «Хава! Халат!» Неживым голосом запричитал киборг. «Кто-нибудь понимает, что он несет?» Я намеренно отвернулся от подопытного с вопросом. «Ты настоящий изверг, Вар!» Сказала одобрительно Хвоя, и я кивнул. «Это да, но, думаю, он сказал что-то другое». «Хватит! Хватит! Хватит!» Под шлемом не было ни волос, ни кожи, ни черепной коробки. Из его глаз лились кровяные слезы. Губы он давно себе все покусал. Свежие мозги с напичканными в них железом блестели. Я, наверное, очень кровожадно посмотрел на них, потому что пленный догадался, куда в следующий раз опять я засуну оголенный провод. Черный легион грядет, черный легион. Я замкнул на нем контакт, он словно пришел в себя на мгновение. Спрашивай, смертный. А чего тут спрашивать, расскажи все, что знаешь. Ободрил я его в светлом начинании наладить со мной контакт. «Вы украли девчонку для Варны. Я был создан только для этого. Расследить и украсть, расследить и выкрасть». Глаза пленного уставились в одну точку. «Куда дели девчонку?» «Куда дели девчонку?» С вопросом я дал ему длинный разряд через живот и шею, чтобы он не спал. «Комплекс, я знаю дорогу. Хватит меня бить. Очень больно». Я поднес контакт к его кровяным глазам. «Какой еще комплекс? Где Варна?» «Комплекс. Я вышел оттуда. Варна под ним. Больше я ничего не знаю». Он опять уставился в одну точку. Жизнь покидала его. Может, сказались ранения, а может, заряд энергии в нем кончался, раз он был создан для столь короткой миссии. «Откройте скорее карту Осмы», — сказал я всем сразу. Велена быстро вывела на проекторе большую голограмму схемы станции. Где? Вот там, в юго-западной части. По указанию его пальца Велена приблизила карту. Левее. Левее. На самых верхних уровнях. Вот здесь. Обратно. Да, вот это место. А что там с Черным Легионом? Задал я не менее важный вопрос. Грядет Черный Легион. Варна спасет вас и сделает одними из нас. Ты нам не врешь? Я поджарил его ногу больше для бодрости, чем из необходимости развязать язык. Насчет девчонки. Пленный последний раз закричал, а потом совершенно другим живым голосом заговорил в пустоту, закатив до кровавых белков глаза. Я иду, родная, я иду к вам, иду. Последнее слово он сказал так тихо, что замолкли все. Жизнь покинула роботизированное тело человека. «Откуда мы узнаем, врет ли он нам или нет?» Усомнился в его словах Палый. «Откуда мы узнаем, врет он нам или нет?» Усомнился в его словах Палый. «Проверим», — ответил ему зрячий. «И если это правда, мы отрежем Варне ее отвратительную башку». «Зрячий», — обратился я к нему без долгих дум о мучившем меня вопросе. «Нас тут в ловушку не запрут, пока мы медлим». «Тут есть черный выход. Если все готовы, выходим сейчас». Все, кто сидел, встали, и мы выдвинулись через основной вход. Пользоваться без нужды черным выходом не было необходимости. Засады ждали, но не опасались раньше времени. Камеры и датчики на мгле не зафиксировали посторонних объектов. Перед уходом я сделал контрольный выстрел из удава в голову бывшему колонисту. Безопасность превыше всего. Позже на выходе засады, как ни странно, не было. Свели все к тому, что Варна не успела пригнать подкрепление. «Ты ему там что, наркотик правды вколол?» Поинтересовался я у Куба, когда мы шли к указанным пленным координатам. «Нет у меня такого. Это был мой собственный рецепт стимулятора». «Куб, как ты тут у них за...» «Куб, так ты тут у них за медика, что ли?» Стал я догадываться, почему мой новый друг такой странный. «Да поди пойми их, кто у них тут за кого. Да поди пойми их, кто у них тут за кого. Просто я хорошо разбираюсь в химии, вот и все». «А твой дар предвидения от химии?» «Нет, ей я его заглушаю, когда вижу странные вещи. Он у меня с детства». «Можешь об этом рассказать подробнее? Мне любопытно». «Почему нет? У меня это с тех пор, как я в космос попал. Усилилось очень, уж не знаю почему. Здесь вообще врожденные способности у всех начинают обостряться. Особенность такая мною подмечена давно. Взять ту же Велену. Была баба золота, а здесь вообще расцвела. Дитя вакуума и звезд. Вон ее как паре соревновать стал». «Он за ней приударял?» «А кто за ней не приударял? Только она всем поворот от ворот. Но я не чувствую, чтобы у меня какой-нибудь дар открылся. Точнее, его и не было никогда, дара этого особенного. А навыки они и в Африке навыки остались». «У тебя такое же предчувствие, как у меня. Только у меня видение, а у тебя предчувствие. Но главная твоя особенность, как мне видится, в другом. Ты свет несешь людям. Хорошим с тобой хорошо становится, а плохие от тебя закрываются. Не знаю как, но Варна это чувствует и что-то хочет от тебя». «О, я знаю, чего она хочет». Вспомнил я свои пикантные сны с ее участием. «Правда? Правда?» Удивился неподдельно Куб. «Ну да, смерти моей, чего же еще? Вашей тоже, между прочим». «Зерно правда в этом есть». «Куб, а порез, с твоей точки зрения, плохой?» «Порез не очень плохой. Скорее ревнивый». «Опалый?» «Опалый?» «Палый плохой. Но только ты потише с этим. Мне не ясно еще ничего, что с ним». «Лады?» «Просто имей в виду, слово «плохой» только в сказках применяется однозначно. Люди сочетают и хорошее, и плохое». «Ну да, мы как монеты с двумя сторонами, повернемся то одной, то другой, но чаще крутимся и крутимся». «Вы там, девочки, еще долго сплетничать будете?» Пожаловался на нас порез. «А ты не завидуй», — отозвался Куб. Сам порез шел с хвоей в голове, как обычно. Его напарница была молчалива и деловита. Хорошее качество в женщине, даже золотое. Знал я одну такую девушку, служила у нас картографом. Ее звали Анадин. Через полгода ее перевели, поэтому роман наш длился недолго. Но оставил много приятных и сладко-кофейных воспоминаний. Первые трудности нас ожидали, когда мы значительно поднялись выше, с помощью обычной лестницы. Гул сотни пчел наполнял уровень, на котором лестница заканчивалась. Порез с хвоей сходили на разведку и доложили, что видели рой из десятка пчел. Обычных таких, с прозрачными крыльями, но вместо хитина стальная чешуя и иголки. Решено было истребить их на месте, заодно опробовать и пристрелять оружие. Новенький военный дробовик я перевесил за спину, а в руки взял лучемет. Когда мы резко высунулись из укрытия и дали огонь, я успел прожечь насквозь одну пчелу. Цвета они тоже были черно-желтого, полосатые, все как полагается. Из некрасивых особенностей использовали вместо голов оригинальных пчел человеческие, но с огромными глазами, как у оригинальных насекомых. Размером с овчарку, они быстро летали под потолком, это даже позабавило меня. Ну ничего так, игрушка. Вовсе не игрушка, оказывается, но дробовик пока справляется с задачей привычнее будет. Отдачи почти не чувствуется, но это костюм компенсирует. Мощность зашкаливает, но это тоже плюс. Уберу обратно за спину, пригодится. Меняться точно не стану. Прицел удобный, никаких приспособлений, просто горящая точка цвета желтка. Есть возможность увеличения кратности, сенсорная кнопка слева. Сидит в руках, как влитая, баланс на высоте. Никаких затворов, магазинов, обоим, летящих горящих гильз и прочего. Лаконичное оружие богов, чистая энергия. «Знаешь ли ты, Вар, что просто так победить армии Варны нельзя? Она клепает киборгов быстрее, чем мы успеваем их переубивать. Вернул меня в диалог Куб, когда мы прошли мимо. «Понимаю тебя, Куб, ведь киборги тоже имеют свойство заканчиваться. Вывезли не бесконечное количество жмуров в холодильниках и колонистов. Их у вас было не так уж много, если посчитать. Ну и не зря же мы идем по наводке за хозяйкой. Под такими пытками чинить комедию архи сложно. Нужно ей отрезать голову, как паршивой ядовитой змее. Я тебе, кстати, говорил, что она мой челнок украла». «Да, я в курсе. Варна сильнее нас. Она ведет свою игру, но я не понимаю ее сумасшедший разум. Когда мне было 20 лет, я все узнал. У меня все было просто и понятно. А сейчас на пороге четвертого десятка я не понимаю, что происходит вокруг. Тем более, куда нам понять чужую душу, заключенную в логические схемы и платы». — Большинство моделей роботов туповатые и неадекватные. Рассуждал о насущном Куб. Варно тренируется. Кроме одного экземпляра, тот довольно удачный. Играет с новым материалом. Впрочем, мы такие же роботы, а в чем-то даже упорнее машин, раз готовы отдать жизнь за несуществующие идеалы. Впрочем, она вообще не отличает роботов от людей. Мы для нее одинаковые, сложные организмы и механизмы, контактирующие друг с другом для продолжения жизни. У всех одна суть, важная миссия продолжения рода. У всех одна цель. Ты часом с ней не заодно? Спросил я его крайне тихо. Нет. Не смутился он вопроса. Просто-напросто в этом я ее прекрасно понимаю. Слово за слово мы наткнулись еще на тройку увров. Они шли навстречу и несли большое количество колб со светящейся голубой жидкостью на своих спинах. Порез с хвоей даже не дали никому шанса помочь им в расправе. Разрядили в них примерно по полсотни пуль. Множество колб пострадали от выстрелов, но упавшие не разбились. Светящаяся жидкость озарила голубым сиянием стены и потолок. Красиво распластанные, с частично отстреленными 8 щупальцами, они валялись на полу, перепачканные грузом с головы до ног. Черное масло, вытекающее из пробитых тел, в соприкосновении с жидкостью вспыхивало тем же голубым пламенем до самого потолка. Ядерное топливо. Просветил меня свеленый Куб. Она использует его в некоторых киборгах как кровь, вместо энергетических картриджей. Мы уже расстреливали других ее созданий, и вместо крови у них вытекала подобная субстанция. Судя по тому, что она загорелась, крайне нестабильная. Ликбез потом устроишь, пошли, не в пижамах, почти догорела. Зрячий махнул головной разведке следовать дальше. Мы обошли стороной полыхающие участки. Потом пламя перешло на увров. Я стал опасаться, что они сейчас повзрываются, но они почти не горели. Все масло из них вышло из отверстия. Проделанные пулеметными пулями. На самых подходах к обозначенным координатам нас ждали роны, не меньше сотни. Ходили из угла в угол, складировали вываленные на пол коробки и ящики. Бережно носились с колбами ядерного топлива. Передавали друг другу, ставили в ряды на высокие под потолок стеллажи. Внимания на нас не обращали, оно и понятно. Мы подглядывали в длинные тонкие оконцы из соседнего заброшенного цеха, разбросанного до основания. Зрячий дал Морку приказ поработать из гранатомета. Вместе с ним на счет три. На счет три роны стали уменьшаться в численности целыми пачками. Гранаты легко взрывали небронированных роботов-трудяг десятками из-за высокой плотности скоплений на маленьком участке. Без какой-либо охраны, что насторожило не меня одного. Перед нами раскрылись новые огромные цехи, по производству сравнимые разве что с известными автоконцернами. Морг, заминируй-ка тут все хорошенько, пока мы будем разведывать квадрат. Вновь дал приказ подрывнику зрячий. Взрывчатки у Морка много. Костюм грузоподъемный набрал от души. Может, мне показалось, но он даже двигался к ряжести остальных и приседал ниже. Чего в этой футуристической техно-робофабрике только не было. Шедевральное оснащение. Такого оборудования, пожалуй, нет в самых богатых военных лабораториях в таком количестве. Не исключено, что я мало видел военных лабораторий. Там же были ряды привезенных и пропавших животных с Меркурия. В основном крупные ящеры. в основном крупные ящеры. У них у всех была проведена трепанация, потому что стальные пластины, прикрывающие места вскрытия на черепе, врезались в плоть и кровоточили. Общий вид пластин издалека смотрелся как защитная серебристая каска. Похоже на то, как если бы Варна набирала профессиональную команду для какой-нибудь спортивной игры, преимущественно из ящеров меркурианских подземелий. Все в одинаковых головных уборах, у доброй половины такая же операция проведена с позвоночником и лапами. Металлических деталей Варна для них не жала. Варна для них не жалела. Назвать их броней по-прежнему было нельзя, жизненно важных органов они не прикрывали. Будто она просто переделала их под свой манер, раз попались под руку. Подчинила своей воле. Почему нет, если есть возможность и желание? Попахивает засадой. Не кажется ли вам легким то, как мы сюда проникли? Поделился я мыслями с наемниками. Почти без сопротивления. Если есть засада, морг подорвет все вокруг по частям. Или за раз, если будет полная передряга, а так и тогда посмотрим, чья возьмет. Пояснил свой хитрый план зречий. Все члены его команды как-то недоверчиво и тяжело посмотрели на него в этот момент. «Если станет совсем плохо, улетим и взорвем всю станцию к...» Совсем непристойно и далеко не цензурно выразился запретным красным словцом зречий. «Это я люблю, это я зак...» Будет что вспомнить. Колоритно ответила ему Хвоя, но в моих глазах она по-прежнему оставалась хорошим человеком. Порез даже улыбнулся. Не видел я его улыбающимся ни разу. Либо смеется зловеще, без эмоций, либо скалится. Сейчас по-настоящему улыбнулся. Щербатый оскал с золотыми зубами правдоподобнее звучит, но мне пришлось по душе определение улыбка. Он понимал Хвою с полуслова, хоть у них я и не нашел видимых черт романа. Под всеми этими звездецами рыбосборки, как и под нами, должна быть Варна. Показал пальцем в пол зречий. Уходим отсюда. Морг, ты закончил? Да, минуту еще, подождите. Откликнулся подрывник, настраивая датчики детонаторов. Палый все это время вел себя по-особенному странно. То резко останавливался, то осматривался, словно искал что-то и не мог найти. Напоминал ребенка, который приготовился на праздник, оделся соответственно, а его с собой не взяли, оставили сидеть дома. Ни один я заметил его странное поведение и чрезмерную потливость на лбу. Машинам было не до нас, работали без усталости и потери сил, производили себе подобных с завидной производительностью. Бытует на этот счет распространенное мнение, так его некоторые глаголят, нет в нем ничего истинного, стоящего, доброго, не ручной труд, а значит мертвый. Не принесет он людям счастья и процветания, поработит и разорит, больше подходит. Мне лично все равно, машины все равно придуманы людьми и собирались тоже ими с помощью. В помощь. Молоток же не делает всю работу, колотит человек, как и управляет машинами, пусть и дистанционно. Держась поближе к стенке, мы отыскали винтовую лестницу вниз, а рядом с ней стальной шест, какой используют в пожарных службах для быстрого спуска пожарников в любой момент по вызову. У меня немного захватило дух от возможности увидеть Варну в ее истинном великолепии. Почему-то отдаленно. В мой визуальный ряд воображение хотело втащить тот первый образ Варны, который я увидел в капсуле «Сладкие сны». Достаточно эротический образ, чтобы мне захотелось увидеть его сейчас снова, лучше наедине. Здравый смысл рушил красивые представления, превращая очередное свидание в суровую действительность о беспощадном уничтожении сверхумного, но барахлящего компьютера. Истинный вид помещений для обитания Варны не совсем точно походил на мои соображения о нем. Усыпальницы с шелковыми черными и фиолетовыми простынями я, к своему глубокому сожалению, не нашел. Сокрушаться на этот счет при всех, разумеется, не стал. Однако Велена и Куб заметили изменения моего настроения. Полностью округленные стены и потолки не имели углов. Все было обито экранирующим блестящим материалом неизвестного происхождения. Про себя я именовал ее фольгой. Царила полная темнота. Лишь лучи наших фонарей, бликуя от стены, отражаясь, создавали сносное освещение, чтобы разглядеть главное. Вместо электронных мозгов Варны здесь были только пустые громадные ячейки под них. Самое главное, в центре стояла огромная и пустая прозрачная сфера, заполненная каким-то розовым киселем. К сфере тянулись неисчислимые шланги, провода и прочие трубки, когда-то обеспечивающие бесперебойное функционирование кибермозгов искусственного интеллекта. «К нам идут», — предупредила Хвоя, когда первые датчики слежения и оповещения откликнулись сигналом на ее браслете. «То, что нужно», — пробубнил зрячий, а потом привычным тоном гикнул. «Морг, сделай-ка нам проход той стене. Пескунами». «Есть пескунами. Есть пескунами. Подрывник прокрутил барабан своего гранатомета и от бедра выстрелил дважды. Хлопки были негромкие. Две гранаты, мигая красным, повтыкались в стену. Как сквозь фольгу, и запищали. Писк усиливался с каждой секундой, а через пять с громким «вух» испарили стену, подобно напору горячей воды, топящему лед. «Подрывай понемногу, уходим», — скомандовал зрячий. Над нами гремели первые взрывы, и начал рушиться потолок. Мы уже вошли в проплавленную морком дыру в стене, размером примерно 2 на 2 метра, как позади нас рухнуло что-то совсем тяжелое. В гаре и пыли сначала было непонятно, что это именно, но через мгновение знакомый недобитый робот, сияя доспехами, загрохотал знакомым крупнокалиберным пулеметом. За ним следом посыпались гигантские ящеры всех мастей, увешанные кто чем. В основном короткоствольными окопными пулеметами. Покидая бывшее вместилище мозгоцентра, зрячий не успел скомандовать Морку последнюю главную команду. Но он ее выполнил и так, по наитию. Шум заполнил все, даже через внутренние динамики уши порядком напряглись, а тело нехило тряхнуло сквозь толщу защитного костюма. Всеми косточками ощутилась сила вибрационного удара. Потолок точно рухнул окончательно, храня под собой всех спустившихся за нами преследователей. «Молодца!» Удовлетворенно отметил зрячий и сам проделал для нас новый проход с помощью гранат-пескунов. Проход за собой заминировали тоже, а спустя несколько минут до слуха дошел результат плодов морка. «Эта тварь каким-то образом выбралась из завала и опять идет за нами», — плохо скрывая нервное напряжение в голосе, сказал Палый. «Я все ждал, когда же ты об этом заговоришь первый?» — ответил ему зрячий, идя позади него. Палый обернулся на него в полоборота, держа автомат в руках стволом вниз. Зрячий показал ему за спину, сделав напряженные глаза. Заместитель босса обернулся и получил усиленный сервоприводами костюма удар прикладом от порезов забрало. В это время зрячий проворно выхватил у него оружие. Заломил ему одну руку. У Палова был шанс высвободиться в тот момент, но все произошло слишком неожиданно. Хвоя и Куб тоже набросились на него, освобождая его тело от костюма, чтобы лишить последнего шанса вырваться. Сначала Палый как следует сопротивлялся, и я приготовился дать ему заряд картечи в ногу. В упор костюм бы его не сильно спас, и это порядком бы его остановило. Но наемники не применяли оружие, сорвали шлем и дали ему в зубы. После легкого удара по лицу перчаткой в кулаке он выпал из момента и немного обмяк. Этого хватило, чтобы снять окончательно с него костюм. Утирая кровь с разбитого лица, Палый пялился то на нас, то на свои руки, то на снятый с него костюм, теперь лежащий в стороне. «Что тебе обещала Варна?» Первым спросил его зрячий, не дождавшись ответа, спросил еще раз. «Что такого? Тебе обещала Варна, раз ты решил предать меня. Разве тебе недостаточно было партнерства со мной? Такой куш, как Осмо, выпадает один раз в жизни, а ты решил провалить его и поднадгадить при этом мне. Мне, человеку, который вытащил тебя из тюрьмы и вернул в строй». «Зрячий я...» Палый пытался что-то сказать, но его босс прервал это намерение своей речью. «Разве я мало для тебя сделал? Разве я недостаточно тебе плачу и плохой капитан?» Почти искренне удивлялся зрячий, не без толики актерского мастерства. «Ты понимаешь, Варна всесильна, мы пешки, все для нас закончилось. С момента, как мы взошли сюда с мглы...» Пуская сопли и слюни, воспрял с накипевшей тирадой изобличенной зомбоса. «С момента, как уловили сигнал бедствия, все было предрешено. Она не отпустит никого, она сделает нас своими. Подчинись ей, и тогда она будет благосклонна к тебе. Зрячий, слышишь? Еще не поздно. Остановись. В тебе говорит жадность». «Да ты, брат, фаталист и сошел с ума. Я думал, ты просто предатель, и мы тебя сможем запытать до смерти. Порез это умеет». В момент произнесения этой фразы Палый особенно напрягся. «Но теперь придется отрезать тебе ногу и бросить здесь подыхать. Уверен, Варна тебя сначала прикончит, а после твоей жалкой смерти сделает достойным рабом. Воткнет в ряды Черного Легиона без промедления. Ей вообще нужны такие, как ты, тупые куски мяса. Из них у нее хорошо получается делать своих доходяг, солдат». «Зрячий, пощади. Я еще могу замолвить за тебя словечко. Для вас еще не поздно покаяться и присягнуть на верность Варне». «Не понимаю, Палый, что тебе такого пообещала она, чего не смогу дать я? Скажи мне перед своей смертью, как на духу, как своему брату». «Бессмертие, бессмертие», — сказал и успокоился Палый. «Бессмертных не бывает. Я бы простил тебе страх, но не предательство. Мы не будем по тебе скорбеть, не переживай. Все-таки ты один из нас, и мы тебя не бросим на произвол, чтобы ты потом восстал из мертвых против нас снова. Наемники своих в беде не бросают. Запомни это теперь и унеси навеки с собой в могилу». Ответ Палова не успел выйти из его уст, смиренно и навсегда остался при нем. Пуля в лоб от босса успокоила изменника навеки. «Морг, сделай из него сюрприз. Не хочу убивать его второй раз. Когда они переделают его в своего, как он сильно желал при жизни, и нас потом начнет преследовать». «Кремировать бы его по святому обычаю предков». Грустно сказал Куб, уйдя в себя со стеклянными глазами. «Все-таки он один из нас был». «Потом, может быть», — ответил зрячий. «Вместе с Осмой всех тут кремируем». Пока Морг укомплектовывал под покойным его же 4 гранаты, активируя сразу все для пущего эффекта и 100% результата, порез хвои забрали его оружие и боеприпасы. Мы с Кубом спрятали его костюм под половыми панелями, чтобы не достался врагу. «Так я могу его кремировать еще быстрее вместе со взрывом. У меня термитные гранаты есть для гранатомета. Мы ими дверь в стенах делаем. Забыли, что ли, уже? вложу песку напросто между четырех осколочных и все в радиусе... Вложу пескуна просто между четырех осколочных, и все в радиусе роста палова подвергнется высокотемпературной кремации. Чем нечастный крематорий использовать для дела? Идея мне нравится. Пусть хоть исчезнет с пользой. Поддержала Хвоя. Да, всяко лучше фарша, разбросанного по всем стенам и потолку. Согласился и порез. Но он это заслужил, урод. Когда вы поняли, что он был предатель? Спросила Велена, исполнителя казни. Да когда мы покинули место засидки на того продвинутого робота, если бы Варна делала только такие машины, нас бы уже всех давно размазали по стенам, равномерно по всей осме. Он вел себя слишком странно еще на засидке, словно пытался предупредить, но за ним я строго наблюдал, а он от этого ерзал. Словно шилом в заднице. Я такое чувствую в своих людях за километр, как комар кровь. Оставлять живых Палова действительно глупо. По законам военного времени он был бы такой же дезертир. И за такое только одна мера. Смертная казнь на месте, без трибунала и следствия. Так нас осталось семеро. Реакция на казнь и предательство наемников у всех была неоднозначная, у каждого своя, у меня тоже своя. Палый был первым человеком, с которым я вошел в словесный контакт на осме. Именно он согласился взять меня и поручился за меня своему боссу. Нет, я его не защищаю и не оправдываю, это совсем другое явление. Не думайте сейчас худо о нем или обо мне, при всех своих положительных качествах и недостатках. Он действительно был хороший гусь, но не сложилось. Судьба злодейка берет свое всегда, проявляется оно по-разному. Взрыва мы не услышали, но морг доложил. У него в часах встроенный программируемый фиксатор на взрывные работы любой сложности. Готово. Покойся с миром, Палый. Покойся с миром, Палый, сказал зрячий. Омен, сказал порез. Ом, сказала Велена. «Иншаллах!» Сказал морг, и на него все посмотрели. Как на местного грустного клоуна. «Да шучу!» Я ничего не сказал, потому что шел в хвосте с кубом, молча. Молчал и игрался с режимами визора у прозрачного забрала. Включая то инфракрасный, то тепловой, то ультрафиолетовый и другие. Вдруг я остановился на одном из семи режимов, на терморежиме. На потолке в розовом цвете и бледной синеве, означающих, несомненно, прохладу, находились пятна розово-оранжевых и оранжево-желтых тонов. Я ткнул медитирующего на ходу куба с тем присущим ему отстраненным выражением лица в бок. Глянь на потолок. Что это там за пятна в терморежиме? Стреляй. Уверенно сказал куб, включая свой визор, но не успевая посмотреть. Внимание, клопы над нами. — шепнул он по внутренней связи и стал целиться. Достав лучемет, я прицелился сквозь терморежим, наведя обычную красную, но сейчас черную точку на мерцание тепла. Пока высокотемпературный белый луч не коснулся сначала одной цели, заставив ее упасть на пол, потом второй. Все остальные не пришли в движение, а их было порядком полтора десятка. Продолговатые тельца. Лучемет прожигал насквозь и мгновенно выводил из строя. Восьмилапные создания с цилиндрическим корпусом и отсутствием башни или головы вместо нее имели короткие пулеметы. Прыгали как блохи, отталкиваясь одновременно всеми восемью лапами. Палили во все стороны, потому что наш отряд передвигался с не меньшей скоростью между ними и стрелял в ответ. Нанося непоправимый урон. У меня вышел самый производительный. Огонь среди всех стрелков. Семеро из семнадцати. Потому что я находился дальше всех. Укрывался за приоткрытой дверью и прицельно, с четверной кратностью, прожигал неприятелей с первого выстрела на повал. В меня прилетела пуля от последнего, ловкого, как обезьяна-прыгуна, робо-блохи. Только одна пуля, оставив смешную царапину на груди, срикошетила. Я заметил одну интересную особенность костюма. Он амортизировал при сильном и быстром давлении со стороны. Поглощал удар и возвращал приложенную силу обратно. Пусть между мною, внутренней обшивкой и внешней броней было подобие геля. Хорошо, что зрячий не скряга до мозга костей, как кажется на первый взгляд, а заботливый отец и одел своих детей по погоде. Иначе не миновать беды. С другой стороны, это выгодное вложение средств. В нашем случае умопомрачительно дорогих костюмов. Сверхмегаприбыльное дело. Не говоря о спасении собственной жизни. На собственной жизни не экономит. Куб, почему вы их клопами называете? Клопами мы назвали тех, что девчонку уволокли. По запаху их можно учуять раньше, чем засечь по тепловизору. Этим нужно другое название дать. Робоблохи. Предложил я сразу, чтобы вызвать ассоциативный ряд быстрее его воображения. Да, подходит. Качественно отражает их суть. Куб включил внутреннюю связь. Тут предложение от Вара. Назвать их робоблохами. Понять, серьезно он говорил или шутил, не успел, наверное, никто. Потому стена, что справа от нас, реактивно надулась, как пузырь. Потом лопнула в одно мгновение с оттопыренными розочкой краями и торчащими трубами коммуникаций. Знакомая высокая фигура в свежеобразованном проеме блеснула новенькой броней. Ну что за манера появляться из ниоткуда, входить без стука? Каждый раз кровь стынет. Робот встал прямо между нами. Раскрутил лезвие до свиста и стального бряцания и поехал в сторону большого скопления людей, одновременно молотя по ним из нового пулемета. Я сделал минимум 5 выстрелов из лучемета ему в спину, к огорчению отметив, что они не принесли никакого вреда. Выкрутил реле мощности на максимум 5 из 5. Бледный бело-голубой луч ослепительно ударил в спину роботу. Волны поплыли вокруг его тела, озаряя все ярко-белым представлением искры света. ослеп бы, наверное, без визора, резко включившим затемнение, так что все вокруг вмиг почернело. Продолжая наступать на наемников и разделив нас с кубом от них, робот давал по нам длинные очереди. Проверять, сколько попаданий выдержит броня, мне не хотелось. Куб тоже желания экспериментировать не выказывал, вместе со мной убегая в новый пролом. Пролом вел в параллельно идущие тоннели силовых линий. Видя всю бесполезность стрельбы в спину роботу, мы ждали, когда он скроется за поворотом, преследуя группу, чтобы была возможность пойти за ним следом и не оторваться от наших. Разлучник несчастный, опять его Варна вывела на арену. Хмыкнул Куб. Что делать будем? Да у нас выбора-то особо нет, за ними идти надо. У тебя же есть альтернативный план, по глазам вижу. Есть. Сесть на мглу и улететь отсюда подальше. Через 6,5 дней здесь будет космодесант. Они шутки шутить не будут, я уже говорил. Кодов доступа нет, они все у зрячего. Ну и ты не улетишь без бересты. Улыбнулся Куб. Чего ты так на меня смотришь? А ты не улетишь без своей команды. Как посмотреть? Задумался Куб. Не ожидал от тебя, Куб. Я сам этого от себя не ожидал, Лучезар. Я сам этого от себя не ожидал, Лучезар.